По случаю Дня Солнца, недавно сирийское издательство «Глобал» выпустило в свет отдельной книгой «Бессмертный классический труд» высшего руководителя Ким Чен Ына. Выше, подняв знамя Суньгунь, мощной поступью пойдем вперед к окончательной победе. Презентация труда недавно прошла в издательстве.